Пожалуй, ты прав. За то, что героизм не потребовался. А как операцию назвал? Синокос. Я же не Борис Михайлович, я человек простой. И то верно. Запускай свой синокос. Вальтер фон Браухич чувствовал себя относительно спокойно. К утрате Эстонии и Латвии он прямого отношения не имел, а русские на территорию рейха даже не попытались напасть. И за последние 3 дня фельдмаршал успел сделать довольно много, так что, если ему никто мешать не будет, русским скоро станет плохо. Очень плохо. Прежде всего, мой фюрер, вы уже разместили на территории бывшей Литвы 4 польских дивизии и 6 французских, так что если русские попытаются зайти на территорию рейха, им придется сначала уничтожить эти дивизии. В конце концов, их-то не жалко, но пока они будут сопротивляться, мы успеем как следует укрепиться на второй линии обороны и глубже, чем на 10-15 километров, русские орды зайти не смогут. А вы уверены, что с этими дивизиями русские не поступят так же, как поступили с нашими войсками в Эстонии и Латвии? Мой фюрер, по нашим подсчетам русские во время захвата этих территорий выпустили более 4 миллионов снарядов, и повторить у них то же самое получится не раньше, чем через год, да и то при условии, что больше они нигде и ни по кому стрелять не будут. Но мы предусмотрели и самый плохой вариант развития событий, ведь если Абвер один раз ошибся в оценке русских арсеналов, то, возможно, он может ошибиться еще раз. При этих словах Канарис поморщился, но так как слова ему не давали, промолчал. Поэтому генерал Модель уже приступил к подготовке еще одного оборонительного рубежа, уже по Неману, и у нас есть абсолютная уверенность в том, что это рубеж при любых условиях будет для большевиков непреодолим. Более того, договорить он не успел. В Заде, где собрались высшие военачальники рейха, раздался глухой гул. «Черт возьми, что тут происходит?» «Ни к кому конкретно не обращаясь», — спросил Гитлер, но вошедший в зал офицер тут же отрапортовал. «Мой фюрер, наверху идет бомбардировка, довольно сильная. Вероятно, русские заметили какие-то строения наверху, и полковник Майер предложил немедленно покинуть бункер. То есть связь с ним прервалась, но я думаю, что он имел в виду после окончания бомбардировки. Хорошо, пока продолжим. Вы что-то хотели уточнить, но не закончили, продолжайте. Хотя этот гул и начинает надоедать». И это были его последние слова. Одна из первых сброшенных на бункер 5-тонных бомб пробила все перекрытия и взорвалась уже внутри. Довольно далеко от зала, но взрывной волны, пронесшейся по коридору, хватило всем. На следующее утро товарищ Берия доложил товарищу Сталину: «Извини, что разбудил, но новость довольно интересная. Мы попали в этот бункер в самый удобный момент и закопали там не одного Гитлера, а почти все командование вермахта». Утром по берлинскому радио сообщил, что фюрер героически погиб на фронте, командующим всеми вооруженными силами назначен фельдмаршал фон Вицлебен. Похоже, что других у немцев просто не осталось. То есть остался еще один, фон Клюге, и он стал временно исполняющим должность рейхсканцлера. Пока для нас это никакого интереса не представляет, но старуха говорит, что с этими двумя уже можно разговаривать. Она что, предлагает заключить с ними мир? Она предлагает выкатить им ультиматум. Я попозже заеду, скажу, какой именно. Сам знаешь, когда у женщины голова занята младенцем, а ведь у нее сразу двое в общем, похоже на бред, но что-то в ее предложении есть. По крайней мере, я дал добро на начало операции «Полярный лис», и когда она закончится, нам будет о чем с немецкими фонами поговорить. «Ты от Бориса Михайловича заразился?» – спросил Иосиф Виссарионович, как только Лаврентий Павлович вошел в его кабинет. «Здравствуй, давай, рассказывай свои хорошие новости. Только сначала поясни, при чем тут лис и почему полярный? Ведь это не про Норвегию с англичанами, или я что-то пропустил?» «Не пропустил, мне старуха так операцию предложила назвать. То есть Борис Михайлович ее покусал. У него надо спрашивать. А почему лис такой?» Она еще уточняла, что не просто лис, а очень упитанный. «Но почему? Почему? Почему?» Берия едва сдерживал смех. «Потому что полярный лис – это писец. Полный писец. Да, двойня – это действительно тяжеловато для организма. Для любого организма, кроме старухиного. Так что она тебе там набредила?» Глава 16. Рабочие с Ихрамского завода изготовили для Веры новую коляску. То есть они ее изготовили для ее близнецов, но гулять с ней ходила все же лично Вера. Так что для кого ее сделали, было не совсем ясно. А вот что было совершенно ясно, так это то, что коляска стала новым словом в современной технике. Мало того, что рама была сделана из углепластика, так еще и люлька легко заменялась на два креслица. Это, конечно, сильно на будущее было рассчитано, но Вера прикинула, что семьи, в которых близнецы родились, крупно сэкономит на приобретении таких транспортных средств. Точнее, госбюджет крупно сэкономит, поскольку в НТК вышло внутреннее постановление о предоставлении матерям близняшек колясок совершенно бесплатно. И не только колясок, теперь в гарантированный бесплатный набор благ входили и две детских кроватки, которые, к тому же, в процессе вырастания детишек также бесплатно заменялись на более крупные модели. И по этому поводу у Веры произошел небольшой конфликт с Валентином Ильичем. Председатель Газплана, прикинув затраты на такой проект, остался сильно недоволен, а Вера была еще более недовольна тем, что пакет благ не удалось распространить на всех младенцев и матерей. И спор не перешел в вульгарное рукоприкладство лишь по той причине, что велся он по телефону. «Вера, у нас в стране каждый год рождается почти по 6 миллионов человек, и если государство всех младенцев будет за свой счет всем обеспечивать, то нам буквально ни на что будет промышленность развивать и сельское хозяйство. Недопонимание момента в ваших словах я слышу», Вера едва не впала в ярость, но решила, что драка по телефону будет контрпродуктивной. Уже сейчас стоимость такого пакета не превышает 180 рублей на одного ребенка, а мы уже прямые дотации семьям с детьми обеспечиваем в размере более 500 рублей. Так что потратим мы на будущее нашей страны 3 миллиарда в год или 4. Разницы практически никакой. И это я еще не беру в расчет затраты на медицину, детсады и школы, прочее все такое. У нас сейчас нет лишних миллиардов. Лишних у нас никогда не будет, но ваша, между прочим, задача состоит в распределении миллиардов совершенно не лишних максимально эффективным образом. Ну хорошо, зайдем с другой стороны. У нас сейчас, между прочим, идет война. Я что-то такое слышала, зараза. Но ты все же дослушай. И из-за войны у нас хоть какое-то производство колясок осталось лишь в Ихраме, да и то потому, что к станкам там встали старшеклассники и женщины, а все остальные заводы, где делались эти чертовы коляски, полностью перешли на выпуск военной продукции, и между прочим, приказ об этом переходе ты же и отдала, и вот поэтому мы физически не можем обеспечить народ колясками, ни бесплатными, ни за деньги, вообще никакими, и кроватками, тоже обеспечить не можем, у нас сейчас их делать просто некому, ну а орать-то зачем, я и сама знаю, что производство остановлено, но это не повод. Вера, ты вообще меня слышишь? Вообще, слышу, но остаюсь при своем единственно верном мнении. Я гляжу, что ты, родив близнецов, щедро поделилась с ними мозгами и перестала воспринимать самые очевидные объяснения. Я-то не перестала, а вот вы почему-то забыли, что кое-кто не просто сидит в удобном кресле в Газплане, и этот кое-кто, не будем показывать пальцем на вас, должен наше производство планировать. Исходя из имеющихся ресурсов, а с материальными ресурсами у нас все не так уж и плохо. Еще раз объясняю, у нас нет людей. Люди есть, вы их просто не замечаете. А вот мне приходится их замечать, так что давайте так договоримся. Я налаживаю производство колясок, а вы, после этого, объясните руководству страны, почему их надо будет людям бесплатно выдавать. Людей нет, и мы их тебе выделять не будем. Да успокойтесь вы, если мне будет нужно, то я сама людей рожу. Я это делать уже неплохо умею. Тьфу. Ладно, выйдешь из отпуска, тогда и поговорим. В трубке раздались короткие гудки. Вера задумчиво на нее посмотрела и аккуратно положила ее на телефонный аппарат. С кем это ты сейчас ругалась? Поинтересовался Витя, только что вернувшийся с работы. Да так, Вить, а ваше производство может сверх плана изготовить десяток пластавтоматов небольших, кубиков так на 500, сверх плана мы уже вообще ничего изготовить не в состоянии, сама знаешь, на заводе опытном уже рабочий день официально установлен 10-часовой, а по факту все работают уже по 12. Профсоюзники даже график обеденных перерывов разработали такой, что производство вообще не останавливается круглосуточно, и спасибо ремонтникам, которые довели интервал между техобслуживаниями до 10 дней на большинстве станков. И тебе, кстати, тоже спасибо за капроновые шестерни, но что-то еще сделать наш заводик просто не в состоянии. Но если тебя совсем уж где-то прижимает, то можно попробовать в Комсомольске с парнями договориться, У них в любительском КБ небольшой резерв мощности точно имеется. На авиазаводе и резерв, да за такое им не только уши оборвать надо, а и кое-что другое. В стране самолетов не хватает. Ты на ребят не клевещи, они тоже по 12 часов работают, и завод выпуск самолетов серьезно нарастил. Но резерв там вообще не на заводе, а в ВЗУ и в техникуме, где корейцев они же обучают. Станки там, конечно, примитивные, большей частью вообще настольные из германской поставки, и для самолетов на них ничего делать нельзя, но в любом случае в ВЗУ станки используются не круглосуточно. Можно, думаю, с корейцами отдельно договориться, чтобы они побольше учащихся прислали, и тогда там кое-что по мелочи о высвободившейся мощности на том же судостроительном, например. Точно, не зря я именно за тебя замуж вышла. Я как раз про школьников думала и учащихся в ЗУ, а если получится с Кимом еще и про людей дополнительных договориться, и с Мая тоже. Но ты же не собираешься сейчас в Корею или в Китай. Я даже в гастроном соседний не собираюсь, но Ирсин должен на днях в Москву приехать со своими дивизиями уж пару часов для того, чтобы с ним поговорить, я как-нибудь выкрою. Ужинать будешь? Сегодня новая повариха, которую Даша нам прислала, ужин сготовила вполне даже съедобный. Курица тушеная с капустой. Что, опять? Ты сначала попробуй. Эта девочка сказала, что она из курицы умеет чуть ли не полсотни разных блюд приготовить. И сегодня, Катька мне сказала, приготовила что-то очень вкусное. Катька, а ты сама-то? А я ела кашку, мне такое пока только нюхать можно. Там приправ столько. Ладно, ты ужинай, а я пойду посплю еще пару часиков. У меня следующая дойка только в полночь. Операция «Полярный лис» началась, как можно было из ее названия догадаться, на Южном фронте. Сначала дивизия Толбухина за день освободила Рени, а затем перешла Дунай и устремилась в направлении Констанцы. Причем неплохо так устремилась. Уже на второй день удалось наладить переправу через Дунай уже напротив Измаила. В принципе, это было ожидаемо, для советского руководства ожидаемо. А вот румыны ну никак не ожидали того, что пушки могут стрелять по ним вообще без перерывов. А еще больше они не ожидали того, что с ними вообще никто церемониться не собирался. После того, как Федор Иванович своими глазами увидел, что творили румыны в Рени, он лишь повторил старухину директиву, и в любую фигуру, одетую в румынскую форму, советские солдаты стреляли из всего, что под руку повернется. А подворачивалось им много всякого интересного. Толбухину были переданы все 300 старых терминаторов с двумя пушками и двумя пулеметами и почти 400 изготовленных на базе Т-26 самоходок, а все это стреляющее богатство обеспечить снарядами и патронами сильно помогали уже 2000 только маленьких грузовичков и почти столько же двухтонных газов. А чтобы им никто не мешал доставлять нужные грузы, с воздуха их прикрывало почти 600 истребителей. Вообще-то в Румынии была своя военная авиация, и она даже считалась достаточно мощной. Одних истребителей у них было больше 300, включая, среди всего прочего, и 3 полных эскадрилью британских «Харрикейнов», но примерно треть их воздушного флота составляли древние бипланы и польские, устаревшие еще задолго до войны, подкосные монопланы, которые они гордо именовали истребителями, и эту треть в первый же день операции спустили с небес на землю советские летчики, летавшие еще на И-16. А когда румыны решили наглых русских наказать, используя уже более новые свои машины, они столкнулись уже с И-14, и на третий день у румынов просто не осталось самолетов. Все, что не сбили в небе, перелетевшие из Прибалтики СБМ смешали с грязью на аэродромах, а размещенные в Румынии немецкие эскадрильи немцам пришлось срочно перебрасывать на север. Товарищ Ватутин начал свою часть операции через 2 дня после товарища Толбухина, и Ватутин операцию повел по той же методике, свято блюдя один из тезисов речи Молотова в первый день войны. «Каждый невыпущенный по врагу снаряд – это жизнь одного нашего бойца», а поэтому снарядов для врага и тут не жалели. Вот только Иосиф Виссарионович на очередном совещании Ставки поинтересовался у Лазаря Моисеевича, выглядевшего немногим лучше какого-нибудь зомби. «Ты вообще хоть когда-нибудь спишь? На том свете отосплюсь, знаешь, я начинаю все больше уважать эту девчонку. А раньше не уважал, и раньше уважал, но сейчас чувствую, что недостаточно. Ты только подумай. Мы, мужчины, через войны прошедшие, думали лишь о том, чтобы боеприпасов больше сделать и бойцов больше подготовить, а у нас сейчас к фронту мало что снаряды миллионами со складов, еще до войны в химпроме обустроенных, идут, Так еще стволы к пушкам не то что вагонами, эшелонами перевозится. И вообще, за что не хватись, а у нее где-то на складах все это уже есть, причем с таким запасом. И, главное, все к применению подготовлено. Я, откровенно говоря, совершенно обалдел, когда узнал об организованных ею передвижных ремонтных мастерских, в которых ствол на пушке за час меняют. Это на трехдюймовке новой, которую Грабин всего-то полгода как делать начал, а у нее и по два комплекта сменных стволов на каждую его пушку где-то спрятано, и люди обучены, и оборудование потребное в достатке имеется. Но, что всего чуднее, обо всех этих ее запасах вообще никто не знал. Да уж у нее давно бзик такой, все в секрете держать. Была бы ее воля, она бы и картошку засекретила. Но, с другой стороны, враг ведь тоже ничего про ее запасы вызнать не смог, а результат мы теперь каждый день видим. Видим. Сосо, а вот товарища Ватутина как-то попросить ускориться можно? Венгры на Украине сейчас такое творят. Товарищи Ватутин и Кирпонос делают все, что могут. И мы не можем, мы даже права не имеем просить их наступать быстрее. Потому что быстрое наступление – это сильное увеличение наших потерь, так что мы жизни людей уж лучше разменяем на дополнительно потраченные снаряды. Сам же только что сказал, что снарядов у старухи много, тебе их только перевести нужно вовремя. Но ты вроде справляешься и все же найди время выспаться. Ты нам сейчас на этом свете нужнее. Третья часть плана имени Полярной Лисички начала осуществляться 22 июня наступлением армии Конева из Белоруссии сразу в двух направлениях. От Гродно в сторону Кёнигсберга и от Бреста в сторону Варшавы. Впрочем, в германском генштабе замыслы генштаба советского похоже разгадали, и фашисты с невероятной скоростью стали выводить свои войска из Литвы. Так что на северном направлении товарищу Коневу пришлось буквально проламываться через постоянно подводимые части, в подавляющем большинстве состоящие из французов и поляков, и продвижение шло довольно медленно. А в варшавском направлении новые войска особо и не подвозились, но тут уже местное население весьма активно стало в армию фашистов записываться. Впрочем, против Ватутина тоже все больше туземцев воевать начинало. Правда, Николай Федорович не смог не заметить, что чехов все же в германской армии появилось немного, а словаков вообще практически не было. Но сам факт он втайне держать не стал. И когда Вера все же выкроила часок и зашла на предмет выяснения обстановки в Иосифу Виссарионовичу, Сталин ей об этом рассказал. На что Вера лишь хмыкнула. Ну кто бы сомневался. Но я про другое узнать зашла. Тут, по слухам, товарищ Ким Ир Сен в Москве скоро появиться обещался. Мне бы с ним поговорить. О чем? С сильным подозрением в голосе поинтересовался Иосиф Виссарионович. Да так, о пустяках разных. Мы тут с Валентином Ильичем пособочились на тему его недопонимания важности производства некоторых товаров для детства и материнства. Сама же все производство повернула для выпуска военной продукции. Ну да, но мы тут с мужем поговорили. Он же станочник, и он сказал, что учебные станки полуигрушечные, которые мы по ВЗУ распихали, относительно малой кровью можно превратить во вполне годные станки, но работать-то на них некому. То есть дети-то в три смены работать не могут. А вот если товарищ Ким нам пришлет тысяч, несколько десятков тысяч, своих уже взрослых учеников, то и ему хорошо, и нам польза. Я бы еще с товарищем Мая на эту тему побеседовала бы, но он далеко, а Ким должен в Москву вот-вот приехать, самое время с ним мне побеседовать. Послезавтра он приедет, тебе сообщат, и ему передадим, что ты с ним побеседовать хочешь. Но, не знаю, он-то вроде только свои дивизии нам представить едет. Да я с ним быстро поговорю, сама же не могу надолго из дому уходить. А ему скажите, что я вроде придумала, как ему с продовольствием еще больше помочь, в смысле, как он сможет продуктов гораздо больше выращивать. То есть я думаю, что придумала, но некоторые детали мне нужно уточнить. Хорошо, у тебя все, на сегодня, да, но вот по поводу того, что вы мне новенького рассказали, я еще отдельно зайду, но сначала подготовлюсь. В Рейхсканцелярии фельдмаршал фон Клюге мирно беседовал с фельдмаршалом фон Вицлебеном, и лица обоих собеседников были мрачнее тучи. Канарис, чтоб ему черти в аду покоя не давали, разведку провалил полностью. Мне сегодня утром сообщили, из шведских источников, с предметом более чем знакомых, что русские сейчас выпускают на своих заводах 500 000 только крупнокалиберных снарядов в сутки, и порядка 250 000 мин для минометов, И это не считая адских русских ракет. А сейчас на фронте появились эти ужасные самоходки с пушкой в 120 мм. «Боюсь, Гюнтер, что шведы тебя обманывают», — с такой же мрачной рожей ответил Вицлебин. «Судя по тому, что творится на фронтах, у них дневной выпуск снарядов скорее миллионами исчисляется. А нам даже ответить нечем, и я не про производство боеприпасов говорю. На той неделе наши солдаты сумели захватить этот русский маленький танк под названием «Терминатор», и оказывается, что у этой малютки лобовая броня толщиной в 100 мм. Ее вообще ни одна наша пушка пробить не может даже с 200 метров, а этот чертов танк из своего 40-миллиметрового автомата эту нашу пушку превратит в металлолом более чем с полукилометра. А что они творят с нашими панцирами пятой, они сжигают на расстоянии свыше 2 километров, даже с 3. Я думаю, что в таких условиях лучшее, что мы можем сделать, это прекратить эту чертову войну. Эрвин, и как ты только до такого додуматься смог? Очень ехидно ответил ИО. Канцлера. Вот поэтому тебя и выбрали лишь главнокомандующим, а пост канцлера мне предложили. Я уже через этих самых шведов пытаюсь договориться с русскими о перемирии и проведении мирных переговоров. А почему не через Швейцарию? Я же говорю, ты лучший главнокомандующий, но дипломатия, это явно не твое. У шведов с русскими налажено очень тесное взаимодействие, официальная почетная гостья Густава занимает один из высших постов в русском правительстве, и все равно там все решает лишь один человек, и я не думаю, что он согласится на мирные переговоры. Знаешь, вчера я говорил с майором Вернером, с тем, который сдал русским Пуловы, и он подробно рассказал, как это произошло. Русские просто окружили город, выкатив напрямую наводку больше сотни танков и еще больше самоходок, а потом послали парламентера, который предложил майору город просто покинуть, предупредив, что в противном случае они просто снесут город вместе со всеми нашими солдатами. А на слова майора, что в городе еще и много мирных жителей, парламентер, он был в чине полковника, просто ответил, что это поляки, которых ни нам, ни им вообще не жалко. И свое обещание выпустить все наши войска из города они выполнили, правда, пришлось взорвать имевшиеся танки и орудия, но русские против этого не возражали. И зачем ты мне это рассказал? Русские вообще не разговаривают с эсэсовцами, они их просто уничтожают и плен вообще не берут. То же самое и с польскими частями вермахта, с венграми и, говорят, с румынами и французами. Но простых немецких солдат они все же убивать почему-то не хотят, а значит, они не хотят доводить дело до невозможности любых переговоров. Однако встретиться со Сталиным у нас будет шанс, только попав на эшафот. А вот с этой дамой это же будут переговоры неофициальные, но и на них можно прийти к взаимоприемлемому решению. Я более чем уверен, что воевать русские не хотят, и когда ты ожидаешь ответ от них, надеюсь, что уже в июле. Но пока нам остается лишь ждать. Товарищ Ким Ир Сен с Верой о чем-то поговорил примерно полчаса, но о чем они договорились, или не договорились, осталось никому неизвестным. Но было похоже, что для окончательной договоренности корейцу, или Вере, не хватило какой-то информации с мест. Ким улетел к себе в Корею, хотя приехал поездом и на поезде же собирался вернуться. А Вера на прямой вопрос Лаврентия Павловича ответила очень кратко и исчерпывающе. Пока ни о чем не договорились, он сначала должен понять, сможет ли сделать то, что я ему предложила. А что ты предложила? Нам почему-то всем это знать хочется. Я предложила ему побольше жратвы выращивать и сказала, где конкретно, но он не знает, возможно ли такое в принципе. Помчался проверять, да, людей он нам не даст, ему самому их не хватает. Думаешь теперь с товарищем Мая на эту тему поговорить? Не думаю, такие разговоры имеют смысл лишь в том случае, если собеседник первый захотел. Ким меня еще раньше о жратве спрашивал, а от китайцев я пока слышала только слово «дай», не только. Это вы другие слова слышали, не я. Ладно, хватит от этом. В любом случае половину работы показывать смысла нет, а тут и половина еще не пахнет. Да и вообще ты в отпуске, я помню. Виктора со мной отпустишь? Куда это? В соседний подъезд. Мне кое-что привезли из Грузии, но тебе такого нельзя, очень острое. Киндзмараули что ли, обижаешь? Хванчкара, но только немного, чтобы застолье было правильным, не буду тебе душу терзать. Решишь мужа порадовать, сама его ко мне пошли. Баш на баш, когда сможете мне Дарью обратно прислать? Мне она ненадолго нужна, но нужна очень. Как она с моими карапузиками управляется, я уже знаю, а мне нужно будет отлучиться пару раз на полдня. У нее теперь своих дел, ладно, попрошу ее, но только на пару дней. 10 июля утром на пороге Вериной квартиры снова появилась Даша. «Вера, это опять я. И я тут потому, что сегодня в час тебя ждут у товарища Сталина. Там вопрос какой-то, который без тебя решить не могут. В час, как неудобно, то ну ладно, куда деваться, пойду. Ты тогда близняшек покормишь, я молоко оставлю. Вера, не волнуйся, все сделаю в лучшем виде. На той-то неделе я вроде неплохо справлялась. Да я и не волнуюсь, хотя... Пожалуй, этой, кстати, мне как раз вчера принесли пластинку, из-за которой я тебя выдернула. За неделю до этого Даша уже 2 дня с малышами сидела, а Вера сразу после утренней кормежки уезжала в Лианозово и там чем-то важным занималась в большой студии «Мелодии». Чем именно, никто не знал. То есть знал лишь Миша Терехов и 20 студентов консерватории, но они хранили полное молчание, в том числе и потому, что твердо знали. Старуха всегда выполняет свои обещания, а на этот раз она пообещала, что убьет любого, кто расскажет о том, что было в студии. Ну а когда Вера свои развлечения закончила, Миша в одиночку изготовил матрицу, лично на студийном проверочном прессе отштамповал 5 пластинок и лично отвез их Вере домой. Упакованные в лично же им изготовленные конверты, простые конверты из белого картона. И Вера, когда собралась в Кремль, один из этих конвертов захватила с собой. «Вера Андреевна», — сообщил Иосиф Виссарионович, поздоровавшись с ней, «у нас сейчас появилась возможность все же покончить с войной, причем покончить до того, как на Советский Союз враги натравят вообще всю Европу и не только. Это вы очень верно заметили насчет Европы и прочих разных. Я тут давно уже об этом думаю. О чем? О всем мире голодных и рабов». Почему-то эти голодные и рабы все как один хотят не поработать и себя тем самым обеспечить, а к нам прийти и все отнять. Такой вот получается интернационал воров и грабителей, так может ну его нафиг, там такой интернационал точно не нужен. А какой вам нужен? Лично мне, вообще никакой, и ни в каком виде. Я, собственно, с этим и пришла. Нам нужно про интернационал забыть как страшный сон. Но есть одна мелкая проблемка, и я предлагаю ее тут же и решить, можно проигрывателем воспользоваться, можно, но, Вера Андреевна, мы вас вообще-то по другому делу пригласили, сначала послушайте, а потом я попробую объяснить, почему это сильно поможет покончить с войной, с горячей войной, а уж дальше. Итак, музыка, как все вы знаете, товарища Александрова, а слова по моей просьбе написал Габриэль Аршакович Уркеклин. Вера аккуратно уложила пластинку на диск проигрывателя, опустила рычажок. Почему-то все, сидящие в кабинете, молча и завороженно смотрели на то, как звукосниматель поворачивается и плавно опускается на черный диск без этикетки. И когда он опустился, после торжественных вступительных аккордов в кабинете раздались до слез знакомые Вере Андреевне слова. «Союз нерушимый республик свободных», глава 17. «И что это вы нам показали?» – поинтересовался Сталин. «Про интернационал я свое мнение высказала, так что предлагаю сделать вот это гимном СССР. Это даст нам заметные преимущества даже в переговорах с руководителями других стран. Давайте, вы нам потом об этом расскажете, хотя да, слова очень интересные, но мы вас пригласили по другому поводу. Фашисты-немцы вышли с предложением провести мирные переговоры. Никаких переговоров, только безоговорочная капитуляция. Ну, у нас по данному пункту с вами имеется полное согласие, но есть одна загвоздка 2. Первое. Немцы вышли на нас через твоего приятеля Густава и предложили провести переговоры в Стокгольме, где с их стороны будет лично канцлер фон Клюге, и они хотели бы встретиться с человеком, который имеет право принимать решения, от имени Советского Союза принимать, но по ряду понятных причин товарищ Молотов на такие переговоры не поедет. Изначально они будут неофициальными, немцы, мы думаем, сначала хотят понять, на какие условия мы могли бы согласиться. Вы, как я понимаю, тоже в Стокгольме ничего не забыли. Калинин вообще не годится, а тот же. Второе условие касается лично тебя. Густав согласился принять у себя эти переговоры при условии, что на них будешь присутствовать ты. И не спрашивай почему, мы сами в некотором недоумении. Но ведь у меня 2 маленьких, о них можешь особо не волноваться, мы позаботимся, уже позаботились, даже кормилец подобрали по медицинским показаниям, хотя я все равно не понимаю, что там врачам потребовалось показывать. Однако у нас есть условие, и мы считаем, что если ты согласишься, а что, есть варианты, ведь это не вам, дядькам, в кабинете собравшимся, это надо, а всей стране, считайте, что уже согласилась, да, и то помело, которое ты почему-то называешь своим языком, нам тоже на пользу пойдет, добавил Лаврентий Павлович, потому что переговоры всяко простыми не будут, а у тебя как-то получается убеждать других людей в правильности любой чуши, которую ты несешь, но не волнуйся, чушь тебе нести уже не придется, мы сейчас с тобой поделимся тем, что мы придумали. Дяденьки, вы ничего не перепутали, я в Стокгольм еду успокаивать Густава, а переговоры с фашистом вести будет кто? Кстати, переговоры вести будет советский маршал ракетных войск, мы ведь так вроде решили. Сталин повернулся к сидящим тихо Ворошилову и Шапошникову, и Шапошников согласно кивнул. Так вот, маршал ракетных войск Синицкая Вера Андреевна, мундир тебе к вечеру уже построит, и все ордена и медали, которыми мы тебя потихоньку наградили, на него приколют. Кроме тех, которые ты получить успела, но их ты и сама прицепишь. Сдается мне, что вы тут съели что-то не особо полезное, или скурили. Старуха, в разговор снова вмешался Берия, это делается исключительно для представительских целей. Фашист, фельдмаршал, и он с советским маршалом будет все же разговаривать на равных, у фонов ихних с чинами все строго. Так что полетишь маршалом, а как все закончится, мы тебя можем хоть в рядовые разжаловать и из армии выгнать наконец. Вера, негромко добавил товарищ Тихонов, тут еще очень важен тот момент, что с немцем ты сможешь без переводчика, а как ты решения принимать умеешь по обстановке, мы знаем и в тебе уверены. К тому же Густав, если что, сумеет объяснить немцам отдельные специфические вопросы, и нам поможет. То есть лично тебе, поможет, а другим он же выгоды, в том числе и для Швеции, твоими глазами выискивает. Ну некому, кроме тебя, туда ехать. Да я и не спорю, а о чем говорить-то с немцем, собственно, для этого мы. Снова заговорил Сталин. Вера Андреевна, у вас сейчас время еще есть, я про младенцев. Сейчас, Вера глянула на часы, у меня примерно час еще свободен, но если не успеем договориться, то я тогда просто отлучусь на полчасика минут на 40. Договорились. Если не успеем уложиться, то подождем, конечно, сейчас это для нас, сами понимаете, вопрос важнейший. Итак, мы с вами согласны, что для нас приемлемой является лишь полная и безоговорочная капитуляция. Вера внимательно выслушала то, что сказал Сталин, затем уточнения по процедуре, высказанные Молотовым. Соображения Шапошникова и Ворошилова, ехидные комментарии Лаврентия Павловича, а затем сообщила и то, что она обо всем этом думает. Вы, мне кажется, буквально все продумали, каждое мое слово на этих переговорах и даже интонации. Но, боюсь, мое выступление перед немцами будет, мягко говоря, не очень убедительным. Вы тут посидите полчасика, чаю попейте или вообще пообедайте, а я вернусь минут через 40 и, еще раз все продумав, скажу, чего мне не хватает. Через час, подвел промежуточный итог Иосиф Виссарионович. Насчет обеда вы, Вера Андреевна, верно заметили, времени уже много. 17 июля утром фон Клюге пригласил фон Вицлебена, и как только за ним закрылась дверь в кабинет, сообщил. Эрвин, русские вроде согласились на переговоры в Стокгольме, но они поставили два довольно неприятных условия, и эти условия нам придется принять. Я тебя и пригласил, чтобы решить, должны ли мы вести переговоры с такими условиями. Должны, я это и сказал, но ты даже не выслушал их. Мне плевать, что они нам предлагают. Вчера в 7 вечера русский самолет, этот реактивный их монстр, сбросил 4 бомбы на эшелон с танками, и сбросил их после того, как эшелон прошел по мосту в Диршау. А на обратном пути он же сбросил еще 4 бомбы на эшелон, в котором перемещался батальон наших артиллеристов возле Мариенбурга. Ни одна из этих бомб в эшелоны не попала. Тебя беспокоит то, что русские бомбят нас за 300 километров от фронта. Ни одна из бомб в эшелоны не попала, но танки сгорели все, а в эшелоне с артиллеристами навыжил не один человек. Русские нам показали, что они легко уничтожат все наши войска, но пока не хотят разрушать города, ведь им никто не мог помешать сбросить эти же бомбы на станции в Мариенбурге или в Диршау, кроме наших зенитчиков. Гюнтер, этот монстр летает со скоростью свыше 800 километров, и наши зенитчики не то что прицелятся, они его заметить не успевают. А по сообщениям с фронтов таких монстров у русских уже не менее полусотни имеется. И то, что они просто не сожгли нашу армию вместе с городами, где она дислоцирована. Мы принимаем их предложение по переговорам, и единственное, на что я теперь надеюсь, так это на то, что русские согласятся на время переговоров хотя бы перемирие объявить. Тогда собирайся. Куда? Вторым условием русские указали, что на переговоры должны мы оба с тобой прибыть, причем не позднее завтрашнего вечера. Они. Густав гарантировал нам дипломатическую неприкосновенность и свободу передвижения. Русские они сообщили, что их истребители уже над Балтикой обеспечат нашу охрану. Так что если они решили нас уничтожить, русские сами, как мне известно, воевать не хотят, так что уничтожать нас не будут пока. А какое первое условие? Перемирие они объявят после начала переговоров, и на нас будет наложен полный запрет как на перемещение войск, так и на снабжение их чем угодно. Они за соблюдением этого условия будут наблюдать с воздуха, и если условие будет нарушено, то перемирие, как и переговоры, будут немедленно прекращены. Армия приказ выполнит, а вот за СС я бы не поручился. Русские и это предусмотрели. И если СС условия нарушит про мощь русских бомб, ты мне уже сообщил, ССовцы прочувствуют эту мощь на себе. Но это все лирика, а сейчас езжай домой, побриться не забудь, парадный мундир со всеми наградами надень. От русских на переговорах будет все же маршал Ворошилов, или всего лишь Буденный, маршал Синицкая. Но нас решили дополнительно унизить и послали на переговоры женщину. Нет, фон дер Шуленбург сказал, что предпочел бы встретить тигра в джунглях, будучи одетым в набедренную повязку и с перочинным ножом в руках, нежели с ней на каких-то переговорах. В России могут даже приказы Сталина или Молотова воспринять как необязательные советы, но советы этой женщины все воспринимают как неподлежащие обсуждению приказы. Она занимает пост заместителя председателя их научно-технического комитета, но председателя в этом комитете уже второй год вообще нет, а НТК – это половина русской промышленности, три четверти сельского хозяйства, и в НТК их советские законы не действуют, а действуют установленные ею правила. Еще она является первым замом председателя русского Госкомитета обороны, то есть первый заместитель самого Сталина. Еще Вернер сказал, что она вообще в одиночку руководит промышленностью в Монголии и Корее, и если на переговоры с нами едет она, то нужно готовиться к худшему, или к лучшему. Когда русские воевали с Финляндией, она была заместительницей Берии, и именно она разработала действующие там порядки. Остатки Финляндии не просто же так добровольно присоединились к Советскому Союзу, да и Густав что-то подозрительно точно выполняет ее УКО пожелания. А как сейчас живут шведы? Когда самолеты будут готовы? Я буду готов уже через 45 минут. В Стокгольм Вера прилетела поздним вечером в субботу, прилетела на специально оборудованном самолете МП-6, в сопровождении генерал-майора Поленовой. После 15-минутных пререканий с Верой товарищ Сталин плюнул и подписал указ о присвоении Дарье нового звания. Ее самолет приземлился в Стокгольме через полчаса после прилета немецких фельдмаршалов, и сразу после того, как маршал Синицкая заняла выделенные королем апартаменты, Густав ее лично навестил. «Добрый вечер, фру Синицкая, или правильно называть вас теперь госпожа маршал, я вас поздравляю с присвоением вам столь высокого звания, но раз уж мы встретились, хотел бы уточнить, не скажется ли ваша служба в советской армии на наши деловые взаимоотношения? Надеюсь, что нет. Я, после того, как все это закончится, собираюсь уйти в отставку, потому что на войне долг каждого человека – служить родине там, где это родине нужно, а в мирное время люди имеют право и сами выбирать себе занятия по душе. Ну какой из меня военачальник? Да и дети требуют заботы. Немцы к переговорам готовы? Да, и они вас уже ждут. Подождут до утра. И не потому, что мне хочется войну еще на день продлить, а потому, что я очень хочу ее закончить побыстрее. А завтра утром у меня будут веские аргументы для того, чтобы они сами захотели войну немедленно прекратить. Надеюсь, вы тогда не откажетесь поужинать со мной. Переговоры начались уже в 7 утра, а спустя всего лишь час высокие договаривающие стороны покинули Королевский дворец и отправились на аэродром. Потому что немцам Вера сделала одно очень простое предложение. «Добрый день, господа, по крайней мере для меня он действительно добрый. Я приношу вам благодарность за то, что вы согласились провести эти переговоры. Однако у меня пока есть определенные сомнения в том, что мы, сидя тут, быстро придем к согласию. Поэтому я хочу вам предложить немного со мной прогуляться. Поездка займет весь сегодняшний день, но в этом случае мы уже до полуночи все необходимые договоры подпишем. Я надеюсь, что подпишем, потому что я прекрасно знаю, вы оба с Гитлером были не согласны по большинству пунктов внешней политики, особенно в отношении войны с СССР, и мои дополнительные аргументы. Канарис ведь был британским агентом и специально дезинформировал Гитлера относительно могущества советской армии. Нам это известно, но неизвестно, как сильно он дезинформировал. А вам, прежде чем переходить к переговорам о капитуляции, стоит все же с этим могуществом ознакомиться лично. Мы не произносили слово «капитуляция», но его произнесла я, и произнесла вовсе не ради сотрясения воздуха. Еще раз, вы сейчас просто не в состоянии принять верного решения, а вот к вечеру у вас в том, что предлагаемое мною решение верное, у вас ни малейших сомнений не останется. Выбор за вами, конечно, и что вы выберете? Просто разойтись в слепой надежде на то, что если еще пару месяцев терять по 10-20 тысяч человеческих жизней, что-то может измениться, или сберечь несколько миллионов немцев от смерти. А куда? Я приглашаю вас на один советский полигон, просто посмотреть. После этого мы вернемся обратно в Стокгольм. Я вам гарантирую безопасность и неприкосновенность, лично гарантирую. Можете спросить у нашего гостеприимного хозяина. Я никогда не нарушаю данного мною слова. Вернер говорил, тихо, на ухо, сообщил фон Клюге фон Вицлебену. Эта дама всегда выполняет обещанное. И если обещает расстрелять, то расстреливает, а если наградить, то награждает. А нам осталось проверить, выполнит ли она обещание сохранить нам жизнь и свободу, так же тихо ответил главнокомандующий. И мы выбираем именно этот вариант. Фельдмаршалы не должны прятаться от опасностей, особенно когда от этого зависит жизнь нации. Через 3 часа самолет с Верой, Дашей и 2 германскими фельдмаршалами совершил промежуточную посадку в Мурманске, а затем, быстро залив баки бензином, отправился дальше, и через 2 часа совершил посадку на аэродроме в какой-то тундре. Когда Вера вышла из самолета, фон Клюге не удержался и спросил у Даши: «Фрау генерал-майор, куда фрау маршал нас везет и почему нас из самолета не выпускают даже ноги размять? Мы сейчас на новой земле, а летим в Карское море, это еще примерно на час полета. Из самолета выходить довольно холодно, у вас одежда не совсем подходящая, Вера выходит у нее младенцем 1.5 месяца». Она не хочет никого в самолете смущать. Ну и договориться с летчиками вон с той машиной ей тоже не помешает. А что с той машиной? Это же похоже на бомбардировщик. Он и есть. С него сбросит бомбу, на которую вас она пригласила посмотреть. А поближе на взрыв бомбы поглядеть никак нельзя было. Вот тут вы и угадали. Поближе сейчас на нее поглядеть нельзя. И когда вы результаты применения бомбы увидите, то, надеюсь, сами не захотите посмотреть на нее вблизи. Через 15 минут самолет снова взлетел, теперь уже вместе с бомбардировщиком, и примерно час они летели буквально крылом к крылу, а затем разошлись, и Вера, встав, включила радиоточку, размещенную над дверью кабины пилотов. «Господа фельдмаршалы, попрошу минуточку внимания, прошу посмотреть вниз, это не тундра, а вообще-то океан, точнее, Карское море, вечно покрытое льдом, и толщина этого льда тут колеблется от 3 до 5 метров. Обратите внимание на то, что куда бы вы ни посмотрели, видно лишь этот бескрайний лед. А вот когда из динамика раздастся предупреждение, вы немедленно закройте окна вот этой шторкой. Есть риск не только самому ослепнуть, но и всех в салоне зрения лишить». Спустя несколько минут в динамике раздался голос радиста. «Внимание, бомба сброшена. Иллюминаторы закрыть». «Закрыли? Вот и отлично. Сейчас всего лишь испытания проводятся, демонстрационные. Бомба опускается на парашюте и падать будет 10 минут. А когда она взорвется, мы увидим, когда, примерно через 30 минут, окна мы снова откроем и поглядим на результат». Несмотря на закрытые шторками иллюминаторы, Эрвину фон Вицлебену показалось, что в салоне сработала фотовспышка, а маршал Синицкая довольно громко пробурчала: «Говорила же, что надо металлические шторки ставить». На что русская генерал-майор ответила: «Они и есть металлические. Это через щелки свет в салон проник». Фельдмаршал фон Клюще внимания на это не обратил, но фон Вицлебен уже довольно хорошо понимал по-русски и сразу же исполнил указание Веры о том, что а теперь можно окна открыть и наслаждаться видом. Но вот то, что он увидел, было действительно страшно. «Итак, господа, вы смогли увидеть редчайшее зрелище. Взрыв так называемой легкой бомбы, мощностью всего лишь в 350 тысяч тонн тротила. Взрыв произведен на высоте в полкилометра, а что при этом случилось внизу, мы увидим еще где-то через полчасика. Каковы же размеры этого облака? В растерянности спросил фон Клюге. Вера его вопрос услышала и ответила исчерпывающе. Это легкая бомба, поэтому грипп относительно невысокий, километров, думаю, около 20. От тяжелой он получается уже больше 30 километров, но это всего лишь картинка для лучшего запоминания. Мы пока вокруг полетаем еще немножко, подождем, пока облако ветром не сдует в сторону. В само-то облако на самолете соваться вообще изощренным самоубийством будет. Мы до него, конечно, просто не долетим по высоте, но внизу там такие сильные ветры бушуют. Да, чтобы лишних вопросов избежать, сообщаю. Таких бомб у нас уже больше 20, и в неделю сейчас производится еще по одной. Только все же не совсем таких, а тяжелых, с эквивалентной мощностью в 2 миллиона тонн тротила. Сейчас наши пилоты всю эту красоту фотографируют. Вам потом фотографии на память передадут. Вы решили нас запугать перед переговорами? К сожалению, немецкого солдата проще убить, чем испугать. Я вам просто решила показать, что случится с немцами, если вы не подпишите капитуляцию. Немцы просто исчезнут с лица земли, а британцам только этого и хочется. Поэтому англичане натравили Гитлера на СССР, но мы, если не будем убивать друг друга, а встанем плечом к плечу против них. Нет, воевать с ними мы не будем, мы их просто уничтожим, если они сами войну начнут. Я вообще что-то людей не очень убивать люблю, но мне гораздо больше не нравится, когда убивают моих людей, моих соплеменников, моих сограждан. И я собираюсь войну эту прекратить, а вот как я ее прекращу, решать теперь придется вам. По радио донесся голос пилота. Вера Андреевна, облако от эпицентра ушло. Так, давай один пролет на эпицентром рядом, чтобы из окошек видно было, что там творится. Медленно и на высоте метров 300. Без 5 минут полночь по стокгольмскому времени Вера поставила свою подпись под актом о капитуляции Германии, сразу после того, как подписи поставили фон Клюге и фон Винцлебен, а затем на актах, подготовленных в 3 экземплярах, на русском, на немецком и на шведском каждый, расписался, как гарант договора, король Густав V. А после процедуры подписания Вера, сообщив Густаву, что больше ждать она не может, помчалась на аэродром и вылетела в Москву. А в 9 утра она уже входила в кабинет товарища Сталина, где ее ждали почти все руководители Советского Союза. О том, что немцы приняли условия капитуляции, все уже знали, товарищ Афанасьев сообщил об этом еще до того, как Вера вышла из Королевского дворца, но все ждали подробностей. Ну дождались, конечно. Я же говорила, что с этими фельдмаршалами имеет смысл пообщаться. Они люди сугубо военные и считать, в том числе и собственные потери, умеют неплохо. А когда они поняли, в какую жопу их запихнул Гитлер, их особо и убеждать в полезности капитуляции не пришлось. А что с эсэсовцами? С гестапо, решил уточнить Лаврентий Павлович. А тут уже я поддалась на их уговоры, спокойным голосом ответила Вера, и разрешила им эсэсовцев с гестаповцами нам не передавать в связанном виде. Я же сказала, генералы они вполне вменяемые, ситуацию просчитывать умеют. Так что мы договорились о том, что если они при попытке ареста встретят вооруженное сопротивление и сами всех эсэсовцев с гестаповцами поубивают, то у нас претензий к ним по этому поводу не будет. Да, оказывается, Кальтенбруннер и Барман тоже в том бункере были, так что мы их судить точно не сможем. Но по мне оно и к лучшему. Нам меньше мараться. Так, а что еще ты сделала против наших предыдущих договоренностей? Недовольным голосом спросил Сталин. Да почти ничего так, по мелочи, сугубо для личного употребления. Я не спрашиваю для чего, а спрашиваю что именно. Оставила им Эльзас и Лотарингию. Они даже и не знали, что кто-то из здесь присутствующих хотел эти территории обратно французам вернуть. Сталин побагровел, поскольку именно он предложил восстановить довоенные границы, но ничего по поводу веренного самоцуправства сказать не успел. Но я им Эльзас с Лотарингией не просто так передала, а взамен на Восточную Пруссию, как и Данцигский коридор. Вот столько себе забрала, а почти столько же им подарила. За то, что они сообразительными оказались и в бутылку не полезли. А теперь Польша будет. Не знаю, как вам, а мне вот на Польшу вообще наплевать. Почти 300 тысяч поляков в вермахте как бы намекивают, что и всем нам на них плевать. За хамство наказывают, причем больно. Так, подчеркнуто спокойно поинтересовался Лаврентий Павлович, а что с Литвой? С какой такой Литвой? Не знаю я никакой Литвы, я знаю только лишь территорию Восточной Пруссии, и мне плевать, старая это территория или новая. Но вот в одном нам там пока еще фашисты сильно помогут, если уже помогать не начали. Там сейчас к немцам приткнулись почти 70 тысяч членов эстонской Макайте, так вот их немцы поголовно там же, в Литве, и закопают. И, чтобы два раза не вставать, прошу рассмотреть мое уже предложение об отправке сидящих там 120 тысяч французов на помощь товарищу Чайбалсону. Строить там много всякого нужно, а у Чайбалсона лишних рук нет. У него уже миллион младенцев и дошкольников. Так что французам там строить, не перестроить. Тогда детали переговоров мы и попозже изучить сможем. Сейчас нужно решать, что делать с вермахтом и вообще со всей Германией, а также с ее сателлитами. А это, как договаривались, Венгрию и Румынию оккупировать жестко, Австрию с Болгарией, мягко. Франция пусть катится в задницу, я уже придумала, как французам в этом верном движении помочь. Данию и Бельгию отпустим миром, только Бельгию уже без колоний. Югославам можно помочь немного, вот только, Иосиф Виссарионович, вы бы с товарищем Брозом все же определенную дистанцию обозначили, но это потом, в частном порядке рассмотрим. Лаврентия Павловича отдельно попросим с Ираном договориться об изгнании из Ирана англичан, а все остальное, вообще не срочно. Да, я рапорт об увольнении из рядов написала, кому передать? Подпишите, Иосиф Виссарионович. Не подпишу, первый раз за день улыбнулся Сталин. Ты пока нам в виде маршала больше пользы приносишь, политической пользы, а вот где-то осенью приходи, решим вопрос. Так что иди дальше отдыхать, у тебя еще месяца 4 отпуск, почти 3 всего. Отгулы за работу в период отпуска возьмешь. Сталин уже широко улыбался, день за 2, даже за 3, так как рабочий день у тебя вышел ненормированный. А теперь, раз уж мы поделили, нужно и о делах мирных подумать. Мы не победили, очень серьезно произнесла Вера. Мы только прекратили горячую войну, но до победы нам еще далеко. То есть все же не очень далеко, но расслабляться нам все же нельзя. Есть конкретные предложения? Есть, но это не срочно. Даже до следующей недели потерпит. А я пока домой все же пойду. Дети соскучились без меня, и я по ним тоже. И все свои мысли я дома на бумажке и изложу. А вы потом почитайте, подумайте, что у меня выглядит бредом, а что бредом лишь выглядит. Именно поэтому сейчас я ничего предлагать не стану. Все нужно тщательно обосновать. А поможет мне в этом, Иосиф Виссарионович, вы товарища Струмилина на недельку ко мне не прикомандируете? Мне нужен тот, кто считает быстро, и чьим расчетам вы доверяете. Домой к тебе его прислать? Да, именно домой. Глава 18. Подписание акта о капитуляции войну не прекратило, те же эсэсовцы в большинстве своем сдаваться не собирались. Но тут уже вермахт оказал Красной армии изрядную помощь, зачистив небольшие части эсэсовцев собственно Германии на территории Польши. К тому же верховный главнокомандующий не остановил операции СССР в Венгрии и Румынии, но там уже сильно попроще было. Румыны, те вообще начали сдаваться ротами, батальонами и даже полками. Венгры продолжили воевать, буквально себя не жалея, но их вообще никто жалеть не собирался. Успели они наследить в освобождаемых областях Украины. Хитрее прочих оказался болгарский царь Борис. На следующий день после подписания немцами капитуляции он объявил, что Болгария выходит из всех военных союзов и что страна признает полное поражение Советскому Союзу, а потому готова принять на своей территории советские войска. То есть про советские войска он сообщил отдельно, не 20 июля, а 26-го, когда части РККА дошли до болгарской границы в Румынии. Но еще до этого болгарская армия буквально за 4 дня деоккупировала исторические болгарские земли в той части Греции, которую занимали войска немецкие, и остановилась на границе с оккупированной итальянцами территорией, а с армией Муссолини болгары воевать не стали. Но когда рядом возникла уже советская армия, Борис III открыл ей беспрепятственный доступ ко всей территории страны. Все же умный был царь, понимал, что уж с кем-кем, а с русскими болгарская армия воевать точно не будет. Среди болгар в этом отношении полного единства мнений все же не было, но вот армия царя по его приказу все проявления сомнений быстро и исключительно жестко подавила. Впрочем, это оказалось довольно просто сделать. Число сомневающихся едва приблизилось к паре тысяч человек, да и те большей частью быстренько свалили за границу. Рядом была все же Греция, а убегать туда стало исключительно просто. Реальной границы с итальянской зоной вообще еще не было, а три четверти этих сомневающихся как раз в Греции и воевали. Хитрый был царь, и очень предусмотрительный. Подписывая Столбухиным соответствующие документы, он особо оговорил неприкосновенность своей семьи, личного имущества и, отдельно, право на беспрепятственный выезд из Болгарии в случае смены правительства. Но, по мнению Федора Ивановича, которое разделяла и Вера, никуда он уезжать из Болгарии не собирался, а просто прикрылся от возможных репрессий в случае, если страной в будущем править начнут поддерживаемые Сталиным коммунисты. Тот же Васил Колоров на царя очень острый зуб наточить успел. Фон Клюге в вермахте все же офицеры в целом поддержали, особенно поддержали его приказ о выводе всех германских подразделений из Греции и Югославии. В результате партизаны Иосипа Броза на весь мир заявили, что они победили немецких фашистов, и с ними никто даже спорить не стал. Скорее всего потому, что почти всем на Югославию было наплевать. Почти всем, но не англичанам, а еще англичанам было почему-то не наплевать на Италию. И в Италии картина сложилась вообще анекдотичная. Британские банкиры всячески поддерживали итальянских коммунистов. Тем не менее война в Европе стала затухать исключительно быстро, и уже к середине августа она закончилась совсем. Мелкие группы скорее бандитов, чем военных подразделений, погоды не делали, и с ними уже чаще разбирались отряды местной полиции. Война закончилась. Поучаствовавшие в ней страны приступили к зализыванию ран, мелких ранок, по мнению Веры Андреевны, а руководители европейских стран раздумывали над тем, как им жить дальше, потому что внезапно в Европе и границы довольно резко поменялись, да и настроения в народе изменились. Раздумывали над тем, как жить дальше, и в советском правительстве. То есть основные направления развития были понятны. Однако мелкие детали изменившейся европейской карты делали ряд направлений трудноосуществимыми. И прежде всего товарищей Молотова и Сталина беспокоила резко возросшая активность Британии. Они и в Грецию полезли, и весьма активно в Югославию просачиваться стали. Да и в освобожденную Францию лапы свои потянули. На одно из совещаний по развитию экономики в Германии, Австрии и других стран, куда СССР ввел войска, Сталин пригласил и Веру. Все же НТК уже производил заметно больше половины промышленной продукции Советского Союза, но все равно особого избытка такой продукции не было, да и кормить население этих стран для СССР было бы слишком уж накладно, а вот как подобные проблемы старуха решала до войны, всем было хорошо известно. То есть известны результаты, а некоторые ее методы так и оставались не совсем ясными. Иосиф Виссарионович решил это дело прояснить. Не для себя, сам он прекрасно понимал, что и как Вера делала, но вот назначаемым руководителем советских военных администраций следовало, по его мнению, получше вникнуть в методы современного управления. Лаврентий Павлович на совещании не присутствовал, у него было очень много работы, главным образом в бывших странах Прибалтики и в Западной Украине, так что больше всех пришлось отдуваться Валентину Ильичу. Сейчас НТК совершает обратный разворот к производству продукции мирного назначения, сообщил он совершенно очевидный факт в начале своего выступления, но отказаться от продукции назначения сугубо военного мы сейчас не можем. Прежде всего из-за того, что Британия явно провоцирует, готовит новые войны, и мы должны быть полностью к этому готовы. Мы готовы, с места заметила Вера, но готовы лишь технически, а политически у нас имеются определенные неясности. Поэтому я предлагаю включить в нашу военную доктрину пункт о том, что специально в отношении Англии включить, что если в Европе по их инициативе начнется любая, даже самая локальная война, то мы будем обязаны этот остров превратить в пустыню. Официально такой пункт включить, но на самый крайний случай, а не на крайний, тут же решил уточнить веренную оппозицию Валентин Ильич. Мы сейчас выиграли войну, но это еще далеко не победа. Теперь мы обязаны выиграть мир, что гораздо сложнее. Но в сложившейся ситуации это, сколь ни странно, стало сделать гораздо проще. И если мы случаем не воспользуемся, то потомки наши нас не простят. Вера Андреевна, вы бы поподробнее про случай, заметил Иосиф Виссарионович. И, главное, как мы им должны воспользоваться. Ведь перед вами сидят не экономисты и не инженеры, а простые воины, генералы и полковники, и им нужно четко понимать, что страна от них ждет.